Глава 21. «Еще чего?» Лиза украдкой бросила взгляд на столик, за которым сидел Влад. «Кто же из них, интересно, так высоко оценил ее исполнение?» И тут она встретилась взглядом с близко посаженными карими глазами брюнетки. Та подняла широкую бровь и кивнула. «Точно! Это та самая девушка из тренажерки! Может, именно она предложила Владу пригласить Лизу за столик?» «Ага, если только для того, чтобы поиздеваться. Оба раза, когда они с Лизой встречались в зале, она лишь этим, кажется, и занималась. Может, потому что Лиза ходила за ней следом и повторяла каждое упражнение? Неважно. Пусть развлекается. Раз девушка ходит в тот же клуб, что Полина, отдыхает в том же ресторане, где подруга работала, да и внешне практически ее копия, нужно идти». «Лизонька, сжальтесь. Кризис же, пандемия. Не могу я больше заплатить. Но хотите, на колени встану?» Широко улыбнулся Влад. От этой улыбки веяло безумием чеширского кота. «Не надо!» — на всякий случай остановила его Лиза. «А может, никакого поклонника за столом и нет? Что, если сам Влад захотел провести с ней время? Да сколько же можно краснеть? В таком случае соглашаться нельзя. Или все-таки дать ресторану последний шанс раскрыть тайны Полины?» «Ладно, возвращайте, что вычли!» Она протянула руку, глядя ему в глаза, и тут же почувствовала на ладони теплые купюры. «Сижу 5 минут и ухожу. Смену не доигрываю». «А если Константин попросит вас на бис?» «Константин?» Лиза почувствовала, как на этот раз кровь отхлынула от лица. «Поклонник все-таки существует?» «Да, он любит, чтобы его называли без отчества. Говорит, так чувствует себя моложе». Влад взял ее под локоть и повел к столику. От такой бесцеремонности у Лизы перехватило дух. «И меня тоже называете просто Влад. Вы же в моем штате не состоите? Официально, по крайней мере. Вот и будем проще. Перейдем на «ты». Хорошо?» «Лучше не надо». «Ну, как хотите». «Константин!» Еще не дойдя до столика, крикнул Влад. «А вот и Лизонька, знакомьтесь. Это Константин, это Вова, это Даша, это...» «Милана», — подсказала тощая блондинка с острыми скулами. «Волосы с розоватым отблеском, ключицы торчат. Может, именно ее описывала Назира? Если Лиза о чем-то не расскажет, эту девушку убьют. Получается, она должна спасти ее и Полину». Бред. Кстати, волосы должны быть фиолетовыми, если, конечно, экстрасенс не дальтоник. А где третья? В компании бородача было 3 девушки, но за столиком ее нет. «Точно, Милана! Присаживайся, Лиз!» Влад схватил из-за соседнего столика стул. «Не стесняйся, Даш, подвинься!» Даша, она же девушка из зала, поджала губы, но подвинулась вместе со стулом. Лиза села. Константин, крупный мужчина лет 50, с дряблым вторым подбородком и животом, не позволяющим придвинуться к столу вплотную, наклонился в ее сторону. Даже сидя, он выглядел великаном. «Вы талантливы», — произнес он с такой интонацией, что у Лизы потеплело на душе. Обстановка тут же показалась уютной. «Очень». «Спасибо», — улыбнулась она. «И ароматны», — выдала сидящая рядом Даша, прикрыв пальчиком нос. Блондинка Милана и парень чуть за 20, кажется, Вова, прыснули со смеху. Улыбка пропала с лица Лизы. Она что, забыла воспользоваться дезодорантом перед выходом? Наверное, вспотела, пока добиралась сюда по слякоти и прыгала через лужи. Дашу же наверняка привезли на машине к самому входу. «Девушка вечер пахала, как проклятая. В отличие от тебя, тунеядка!» Влад будто прочитал ее мысли. «Может, не такой уж он и жлоб?» «Вряд ли. Скорее выслуживается перед Константином». «Потом и кровью», — кивнул тот. «Именно так добиваются мастерства. Но вас, Лиза, поцеловал Господь. Только талантливый человек может играть с такой страстью. И все же без труда на одной страсти далеко не уедешь. Вы сами это отлично знаете». «Неужели у нее и правда получается? Интересно, как хорошо он разбирается в классической музыке?» Лиза так обрадовалась искренней похвале, что забыла про Дашину подколку. «Да уж, она знает», — не унималась та. «Я свидетель». «Ты о чем?» — спросил Влад. «Вы с Лизой знакомы?» «Еще как знакомы. Она мой партнер по тренировкам. Да, малыш?» — подмигнула ей Даша. «Правда? Ты ходишь в зал?» Влад осмотрел Лизу с ног до головы. На этот раз ей на ум пришел миллион дерзких ответов, начиная с того, что на «ты» она переходить отказалась, и заканчивая предположением, что он-то даже бриться вовремя забывает. Вместо этого она опустила взгляд и сказала: «Только начала». «Это супер! Я люблю бегать!» «От баб в основном», — прыснула Даша. Лиза уже повернулась, чтобы ответить, что ей нравится бегать, но встретилась с его влажными какими-то неправильными глазами и промолчала. Лучше бы сказала. Вместо болтовни о спорте пришлось еще около часа выслушивать комплименты от Константина. Чем больше он хвалил ее игру, тем сильнее она убеждалась, что в музыке он ничего не понимает. Не могла она быть настолько хороша. Получилось и правда удачно, но всему же есть предел. В конце вечера Константин заставил Лизу записать его номер. Наверное, ему от нее что-то нужно, вот и нахваливает. «Эй, партнерша!» — окликнула ее Даша, когда Лиза в попыхах одевалась. Влад спас ее от поклонника, вызвав такси. Хотелось верить, что он дорогу и оплатит. «Я Лиза. Я рада». Лиза подняла глаза к потолку и отвернулась. Как хорошо, что она больше сюда не придет. И эту девицу будет обходить за 3 положенных социальных дистанции. Сколько там нужно отступать? Метр? 3 метра. Самое то. «Привет, Лиза, я Даша. Довольна теперь?» «Что тебе надо?» «Мне ничего, а вот тебе. Хочешь сказать, ты подошла, потому что мне это надо? Слушай, мне бы такси не пропустить». «Тебе тренер нужен, а не пример для подражания. Знаешь, сколько я на своего потратила, пока он мне технику поставил? Будешь за мной тупо повторять, еще с весами такими, коленкам и спине трындец придет». «А сколько ты на него потратила?» «Ну, точно не столько, сколько тебе Влад сегодня заплатил». «То есть ты мне предлагаешь бросить тренировки?» «Дура, что ли?» — хохотнула Даша. «Куда мы без качалки? Бабосиков я тебе предлагаю заработать». «Чем это?» — снизу вверх посмотрела на нее Лиза. «Не тем, о чем ты подумала. Завтра здесь вечеринка будет закрытая. Приходи. Влад тебе в 3 раза больше заплатит. Он прошлой девочке столько платил». Сердце заколотилось. Вот оно. Полина не врала, просто не уточняла детали. Интересно, о чем она еще не договаривала? «А Влад в курсе твоего предложения? Мне кажется, он не обрадуется». «Да не парься ты. Я сказала уже, что тебя приведу. Все нормально». «Ну ладно. Тогда до завтра», — ответила Лиза, рассмотрев сквозь штору огни подъехавшей машины. «В 7?» «Не-не, подожди. В таком виде на вечеринку нельзя». «А что не так?» Она осмотрела себя в расстегнутом пуховике. «Может, Полина не надевала это платье, потому что оно не подходило для работы?» «Со шмотками нормально все. «Но вот это...» — Даша описала пальцем окружность у Лизы перед лицом. «Надо в порядок привести. Ты в каком районе живешь? Где ближайшая остановка?» «Возле музыкального колледжа». «А, ну, конечно. Я подъеду к 4, отвезу тебя в салон». «Нет», — вдруг сказала она, еще раз посмотрев на Лизу. «Лучше к 3. Жди на остановке». «А сколько это будет стоить? У меня только то, что Влад отдал». «Тебе там скидку сделают. Студенческий не забудь», — подмигнула Даша и пошла обратно к столику. Уже в такси, узнав, что Влад заранее оплатил поездку, Лиза подумала, что нужно было вернуться и задать ему какой-нибудь вопрос про завтрашние планы. Вдруг Даша в очередной раз над ней посмеялась. «Будет завтра стоять, как дура, в платье на холоде, а та, может, и не приедет». Но если вечеринка — выдумка, откуда Даша знает, что Полина работала по субботам? Даже если совпадение не страшно, Лиза проверит. Наденет что-нибудь потеплее на всякий случай. Вдруг повезет.